Глава 9. Понедельник, 19 декабря 1977 года. Утро. Ленинград, улица Чернышевского. Из Москвы Фред приехал распаренный и не до конца протрезвевший. «Грузили его в вагон, что ли?» — подумала Синтия, глядя на словно изжеванный костюм. «Хех!» — резидент ЦРУ упал, довольный в жалобно скрипнувшее кресло, и забросил одну ногу на стол. «Ну, попёрло!» Синтия с подозрением взглянула на грязную и стертую подошву в полуметре от себя. «Подробности будут?» — не поднимая голову, меланхолично уточнил Карл. Он был занят ответственным делом, набивал утреннюю трубку. «А то ж!» — Фред энергично потер ладони и повелительно махнул рукой. «Синти, крошка, сделай мухой шефу кофе со сливками. И побольше!» Синти чуть слышно фыркнула и пошла к буфету, по дороге гордо бросив через плечо. «Доза в обмен на информацию. И, подозреваемый, будете выделываться, познакомитесь с плохими мальчиками. Правда, Карл? Джордж?» Впрочем, Фреда так и распирала от желания поделиться новостями. «Ты молодец, Синти!» — наставил ей в спину палец, словно целясь из пистолета. «Растешь! Вот что значит под толковым начальником поработать!» «Пришла сравнительная экспертиза сообщений нашего и стрельца. В общем, выстрелила твоя идея. Выводы экспертов совершенно однозначны. Писались они одним лицом». «О!» — Карл даже оторвался от процесса и поднял глаза на Фреда. «Там же разные языки, английский и фарси. На чем основано заключение?» «Очень характерное структурирование текста. Отбивка абзацев и сносок, способ нумерации списков, последовательность тезисов и развертывание их доказательств при изложении. Средняя длина фраз, характерные обороты, узнаваемые даже в переводе с фарси. В общем, как они сказали, стиль спутать невозможно. Индивидуален, как отпечаток пальцев. Хе, все сразу по потолку забегали». «А языки?» — заинтересованно блеснул глазами своего угла Джордж. «Английский хорош, но не родной. Словарный запас большой, но некоторые слова использованы не в тех значениях. Встречаются несуществующие ни сейчас, ни в прошлом обороты и сокращения. Кстати, с фарси то же самое». Джордж недоверчиво покачал головой. «Насчет родных, не родных, надо быть осторожными. При наличии у объекта специальной подготовки мы просто обязаны принять во внимание вероятность намеренных отклонений от нормы с целью дезинформации. Хотя, конечно, один из двух языков точно должен быть неродным». «С диппочтой полный отчет придет, почитаем», — согласился Фред. «Но главное — автор один. А это, парни, сразу меняет всю картину». «Это, с одной стороны, конечно, хорошо». Карл прикрыл глаза и задумчиво пососал чубук, а затем ювелирно выпустил ровненькое, словно по циркулю сделанное, колечко дыма в сторону люстры. «Больше информации для анализа, больше зацепок для поиска. Но при таком повороте дел я вижу сразу два слабых места в нашей концепции». «Откуда в Ленинграде носитель такой разнородной секретной информации?» — негромко уточнила Синтия, опуская на стол перед Фредом здоровенную чашку с кофе. Тот сразу вцепился в нее, как утопающий за круг. Длинным, как лассо, глотком уполовинил содержимое, а затем, удовлетворенно хмыкнув, отвалился на спинку кресла. Карл одобрительно посмотрел на Синтию и скупо улыбнулся. «И правда, растешь. Да, это первый пункт». «Перевод из Москвы», — негромко бросил Фред в потолок. «Да», — легко согласился Карл. «Кроме этого, больше ничего в голову не приходит». «Сотрудник КГБ или ГРУ», — продолжил Фред. «Переведен из Москвы не позже этой весны. Данные очень свежие. Вряд ли он имел возможность после перевода копаться в Центральном архиве». «И не только копаться, но и делать выписки», — отреагировал Карл. «Это если у него не фотографическая память», — парировал Фред. «Я бы скорее поставил на эйдетика. В КГБ не лохи. Кто даст делать обширные выписки из архива?» Фыркнул Карл и признался. «Об этом я не подумал. Логично». «Возможно, перевод с понижением», — внесла в обсуждение свою лепту Синти. «Это даст возможный мотив — обиду и опасения». «По характеру и разнородности материалов — высокопоставленный офицер внешней разведки. Да, или КГБ, или ГРУ. Больше некому. Уровень скорее генерала, чем полковника», — добавил Джордж. Повисла короткая пауза. Все обдумывали сформированный образ. Потом Фред хлопнул в ладони. «Так, в первом приближении принимается. И если мы угадали со связкой «отец-сын», то разыскиваемый школьник переведен в новую школу тогда же». И, посвежев от крепкого кофе, он начал раскидывать задачи. «Джордж, тебе надо будет потолкаться по злачным местам, где местная золотая молодежь тусит. Дворец молодежи, Сайгон на Невском, толкучка у гостиного двора. Хиппи, рокеры, панки. Хотя панки вряд ли. Все же сын КГБшника». «Понял. Недавно появившийся подросток-москвич». «Да, погрей уши. С чем черт не шутит?» Фред перевел взгляд на Синти и серьезно, без надоевших подколок, сказал. «А ты поищи, где в городе спортсмены-лучники встречаются. Кто-то из них, или отец, или сын, умеет стрелять из лука. Хорошо стрелять, профессионально. Иначе не только в окно с той дистанции не попасть, но даже и мысль такая в голову не придет. Да, кстати...» И он замолчал, о чем-то задумавшись. «Что, кстати?» — подала голос Синти. «Эх», — махнул рукой, отмерев. «По твоей родне еще доклад пришел. Пока не удалось понять, как наш источник на тебя так ловко вышел. Внешне все выглядит очень чисто. Никаких следов интереса к тебе или твоей семье со стороны русских. Но ФБР роет дальше. Не из воздуха же, в самом деле». «Я голову сломал, пытаясь понять, как они смогли набрать такие сведения», — призналась Синти. «Никаких разумных гипотез. Одна фантастика». «Фантастика у нас, увы, не работает. Так что...» — подвел черту Фред. «Работаем с тем, что есть. Ищем переведенного москвича, ищем среди лучников, ждем русистов». «Да, все так, все верно», — скорбно вздохнул Карл. «Но чую, где-то мы свернули не туда. Не складывается у меня картинка». «Почему?» — вскинул брови Фред. «Это уже вторая слабость в нашей гипотезе. Вот скажи, Фред...» Карл доверительно к нему наклонился. «Почему стрелец отправил информацию по заговору из Москвы через иранское и афганское посольство? Ведь он вышел сначала на нас здесь. Таблицы связи успешно передал. Хорошие таблицы, профессиональные. Но пользоваться ими не стал. Мы думали, что его мотив — заработать очки у США перед побегом сюда. Но если он шлет важную информацию мимо нас, то какой для него в этом интерес? Ради чего он рискует? Ты можешь объяснить?» «Есть разумное объяснение», — кивнул Фред. «Я думал на эту тему. Он, как работающий в верхах местного КГБ, в курсе той присухи, что оно нам здесь устроило в последние месяцы, и закономерно опасается перехвата сообщения. В худшем для нас случае мы где-то течем, и он об этом знает. То есть, теоретически, его таблицы связи могут быть засвечены перед контрразведкой». «О как!» — встрепенулась Синти и с опаской оглядел присутствующих. «А ты как думала?» — с насмешкой покосился на нее Фред. «Такую возможность надо постоянно держать в уме. Любой может быть перевербован. Карл, Джордж, ты, я». Синти коротко сглотнул, проталкивая вставший в горле комок. «А насчет его интереса...» — продолжил Фред. «Ну, предположим, рассчитывает признаться нам после побега из СССР и заработать очки постфактум. Карл с грустью покачал головой. «Нет, для меня неубедительно. Не сходится у меня в голове. Мотив стрелка в афганской утечке не ясен, хоть убейте. И поэтому подозрителен». Фред помолчал, водя пальцами по столу. Чувствовалось, что он и сам не очень-то доволен своим объяснением. «Ах, вот найдем и узнаем», — сказал он чуть погодя. «Есть еще одна важная новость. Едет новый консул. А деда на пенсию». «На кого?» — подался вперед Карл. «А вот это действительно крайне интересно. На кого?» — многозначительно протянул Фред. «К нам едет некто Бьюкенен. Ничего не хотите мне сказать?» «Томпсон Бьюкенен?» — быстро уточнил Карл. «Да», — коротко кивнул Фред. Карл и Джордж переглянулись. «Ну, началось», — недовольно протянул Карл. Фред молча побарабанил пальцами по столу и посмотрел на него, ожидая продолжения. «Крокодил Бжезинского», — поморщившись, пояснил Карл. Синти с тревогой переводила взгляд с Фреда на Карла и обратно, пытаясь понять, что меняется для нее. «И?» «Крокодил, он и есть крокодил. Будет нас жевать. Знаю я людей, кто под ним работал. Ничего хорошего. А раз Бжезинского, то кое-кто в Вашингтоне засомневался в простоте мотивов стрельца. Как и я. Консул в Ленинграде — это не уровень Бьюкенена». Фред поиграл бровями, обдумывая. Потом сказал. «Все равно ничего не понял. Объясни крестьянину». «Смотри, назначение Бьюкенена», — хмыкнув, впустился в объяснение Карл. «Это знак того, что наш источник перестали рассматривать как пусть и важного, но лишь агента, и повысили до потенциальной группы влияния внутри СССР, ведущей свою политическую игру. Это идея фикс с Бига. Победить СССР без непосредственного использования военной силы, расшатывая их изнутри, на противоречиях между властными группами. Вот зуб даю, следующая инструкция из Лангли будет из двух слов. Никакой эксфильтрации». Фред откинулся в кресле, обдумывая. Потом начал размышлять вслух. «Ну, если посмотреть непредвзято, то такой взгляд на источник по-своему логичен. Я готов рассматривать и под таким углом зрения, как один из возможных вариантов». «Да», — задумчиво пробормотал Карл. «Судя по тому, что Збиг направил сюда своего крокодила, он думает именно так. Хорошо, что мы с Джорджем автономны и консулу не подчиняемся». Синти тряхнула головой. «Я одного не поняла. Школьника мы ищем или уже нет?» «Конечно!» — хором ответили ей три возмущенных мужских голоса.